Глава 11. В комнате общежития я обнаружил только спящего на кровати около окна Артурчика. Прохоров тихо похрапывал, улыбался. Он никак не отреагировал на мое появление. Кирилла я в комнате не нашел. Не увидел я и одежду, в которой мой младший брат занимался физическими упражнениями по утрам. Поэтому я тоже переоделся и поспешил на пробежку. Дежурившая на вахте баба Люба подтвердила, что Кирилл пошел утром бегать, за четверть часа до моего возвращения. Брата я встретил около 15-й школы, на спортплощадке. Боксерские перчатки ни я, ни Кир с собой сегодня не прихватили. Отзанимались по сокращенной программе, без спарринга. Мой брат выглядел задумчивым. Разговорились мы с Киром, когда возвращались в общежитие. Брат поинтересовался, где я провел эту ночь. Я честно ответил ему, что заночевал у женщины. Но ее имя брату не назвал. «Та самая невеста, о которой ты говорил родителям?» — спросил Кирилл. Я хмыкнул, покачал головой и ответил. «Нет, не она. На этой я точно не женюсь. Даже не рассматриваю такой вариант». «Ты ее не любишь?» — спросил Кир. Он внимательно смотрел на меня. Я вспомнил, как смотрел ночью в голубые глаза Марго. Покачал головой. «Нет, не люблю». И тут же добавил, но она красивая и страстная. Всю спину мне ночью расцарапала, как кошка. Я усмехнулся, заметил завистливый взгляд брата. Кирилл закусил губу, опустил глаза. «Серый, а как ты понял, что не любишь ее?» — спросил он. Ветер взлохматил Киру волосы, сделал моему младшему брату прическу а-ля одуванчик. Я пожал плечами и произнес. «Ты еще спроси у меня, что такое любовь?» Положил руку Киру на плечо. «Просто знаю это, малой», — сказал я. «Просто знаю». Тортом я занялся сразу же по возвращении в общежитие. А параллельно с выпечкой коржей брауни почаевничал вместе с младшим братом и с разбуженным, но не проснувшимся Артурчиком. Заходившие на кухню утром студенты с удивлением посматривали на меня и на дверцу духовки. И каждый приставал ко мне с вопросом, чем это пахнет. Потому что запах от коржей брауни шел недурственный. Он провоцировал урчание голодных студенческих животов. Я заметил, обитатели общежития посматривали на источавшую соблазнительные ароматы газовую плиту, словно коты на мышь. Поэтому дежурил около плиты неотлучно. И даже чай мы с Киром и с Артуром пили здесь же, около окна, на чуть покачивавшемся кухонном столике. На кухне я готовил и суфле птичье молоко. Делал это под пристальными любопытными взглядами Вовы Красильникова и Паши Мраморова. Парни уселись на подоконник, курили, задумчиво наблюдали за тем, как я взбивал венчиком яичные белки. Коржи к тому времени уже остыли и дожидались своей участи на письменном столе в моей комнате. Поначалу парни подшучивали надо мной, но потом не на шутку заинтересовались процессом. Позабыли о дымящихся сигаретах. Завороженно наблюдали за тем, как я проверял высоту пиков. Смотрели, как я добавлял в смесь лимонную кислоту. Парни затаили дыхание, когда я перевернул миску с белками вверх дном. И восторженно выдохнули, когда убедились, белковая масса осталась в миске. — Где это ты так научился, черный? — спросил Пашка. — Армия, — сказал я. — Это хорошая школа жизни. Сами в этом убедитесь, мужики, после института. Сбором торта я занялся тоже на кухне. Туда вновь прибежали Мраморов и Красильников. Они словно пришли поглазеть на кулинарное шоу. Парни расспрашивали, зачем мне деревянная рамка. Крышку и дно коробки я убрал. Наблюдали за тем, как я укладывал в рамку корж и заливал его суфле. Спрашивали, с какой целью я носил торт в холодильник перед тем, как заливал второй слой суфле. С видом строгих экзаменаторов выслушивали мои ответы. Заглядывали, вытянувшие внутрь деревянной формы. И даже советовали мне, как оптимизировать процесс производства, будто приготовили уже не один торт. Я в очередной раз отнес торт в холодильник, чтобы суфле застыло. Пообещал Паше и Вове, что стукну им в дверь, когда продолжу работу. Использовал паузу в работе, спустился вместе с задумчивым сегодня Кириллом и невыспавшимся Артурчиком в столовую. Та занимала большую часть этажа мужского корпуса общежития. Там к нам подсели девчонки. Улыбчивая Инга Рауда и две ее соседки по комнате, из группы летчиков. При виде комсорга мой младший брат вынырнул из заторможенного состояния, изображал бодрость и уверенность. Как я ему раньше и советовал. Он удачно шутил и вполне искренне смеялся над шутками девчонок. Я отметил, что не только Инга, но и ее подруги не сводили с моего брата глаз. Посматривали девицы и на меня, но они натыкались на мою маску скуки и безразличия. А вот наряженного в джинсу Прохорова девицы не пожирали взглядом, как это случалось в моей прошлой жизни. Кирилл и Артур задержались на улице, рядом со входом в столовую, болтали с Раудой и ее подругами, а я поспешил домой. Пришло время для работы с шоколадом. Вообразившие себя сегодня моими ассистентами, Мраморов и Красильников, наблюдали за тем, как я растопил на водяной бане плитку шоколада дорожный. Я заметил в их взглядах осуждение. Смотрели, как я рисовал густым жидким шоколадом на белой клеенке детали объемного пазла. В прошлой жизни я сам этот пазл придумал, когда делал торт для старшего сына Артурчика, который участвовал в соревнованиях по танковому биатлону. Паша и Вова терзали меня расспросами, когда я уложил шоколадные рисунки на мелко покрошенный лед, морозил его внутри пакетов из-под молока и дробил кухонным топориком. «Сейчас все поймете, мужики», — сказал я. «Потерпите 15 минут». Части пазла я склеивал между собой теплым шоколадом. Порадовался, что не замахнулся на сложные конструкции, потому что мои руки пока не привыкли к ювелирной работе. Я вспомнил, как подшучивал надо мной по этому поводу Артурчик. Он говорил, что я гожусь лишь на то, чтобы ломать. Строить – не мое призвание. Я и увлекся украшательством тортов не в последнюю очередь для того, чтобы утереть нос Прохорову. Но запомнил его слова. И то, как трудно было поначалу манипулировать мелкими хрупкими деталями. Поэтому я и не замахнулся на шедевр. Задумал скромное, но эффектное украшение для торта. Заранее был уверен, сыновьям Варвары Сергеевны оно понравится. Я собрал из шоколадных деталей два маленьких танка, каждый размером чуть больше куриного яйца. «Очуметь!» – произнес Красильников. Он уронил недокуренную сигарету в банку, склонился над крохотным шоколадным танком. Я в это время принялся за сборку второго изделия. «Это что, 34-ка?» – спросил Вова. «Ну, типа того», – ответил я. «И что, ее кто-то сожрет?» – поинтересовался Красильников. «Обязательно съедят», — сказал я, — «вместе с тортом». Вова вздохнул и произнес. «Жалко». Я пришел в комнату за тортом. Кирилл и Артур уже наряжались, поочередно разглядывали себя в зеркале. Мой брат надел костюм и галстук. Прохоров снова влез в штаны и рубашку из джинсовой ткани. Парни причесывались, выискивали несбритые волоски на щеках и на подбородках. Поливали себя одеколоном «Шипр». Я сообразил, что сегодня в женский корпус заселялись Котова и Торопова. Наташа еще вчера сообщила, ее отец в воскресенье утром перевезет вещи девчонок на служебном автомобиле. Девчонки приглашали нас в гости. Вечером, когда слегка обживутся. Я вспомнил, как мы наведывались в комнату к Тороповой в той, в прошлой реальности. Котова тогда в той комнате не жила. Я хмыкнул и поспешил с тортом на кухню, где на плите уже остывала шоколадная глазурь. Мраморов и Красильников появились из своей комнаты, едва услышали мои шаги. Они ринулись следом за мной на кухню, боялись, что пропустят окончание моей сегодняшней кулинарной программы. Парней четверть часа назад повергло в шок количество испорченного мной для приготовления торта шоколада. Когда они недоверчиво смотрели, как я растапливал на водяной бане одну плитку дорожного за другой. Они и теперь поглядывали на меня с осуждением. С нетерпением дожидались результата моей деятельности. А результатом моего труда стал симпатичный торт прямоугольной формы, политый темной и пока еще липкой глазурью. Я установил на него фигурки танков до того, как глазурь застыла. Две шоколадные 34-ки замерли друг напротив друга с повернутыми башнями, будто устроили дуэль. «Очуметь!» — в очередной раз заявил Красильников. «Это что, можно есть?» «Через пару часов глазурь затвердеет», — сообщил я. «И торт готов». Паша и Вова посмотрели мне в лицо. «И что, мы тоже попробуем?» Я развел руками. «Простите, мужики, но я уже говорил, торт сделан на заказ, вечером его заберут». Мраморов и Красильников вздохнули. «А я бы сейчас слопал один танчик», — сказал Паша. «А я бы слопал второй», — поддержал приятель Вова. Я развел руками. «Не в этот раз, мужики. Этот торт даже я не попробую». Я принес торт в комнату. Установил его в центре письменного стола, чтобы остыла глазурь. Затвердеет она позже, в холодильнике. Отметил, что парни ушли и даже не заглянули перед уходом ко мне на кухню. Меня Кир и Артур с собой не позвали. Но я еще вчера им говорил, что к Тороповой и Котовой не пойду. Я увидел, на кровати Кирилла остался смятый фантик от шоколадной конфеты. Прохоров прикупил сладости в качестве гостинцев для девчонок. Заметил, что на тумбочке стоял одеколон «Шипр». Его запах у меня в прошлом стойко ассоциировался с советскими временами. Я громко чихнул. Выразил свое отношение к аромату «Шипра». Приоткрыл форточку. Впустил в комнату свежий осенний воздух. Взял со шкафа гитару и с чувством выполненного долга завалился на кровать. Зевнул и вспомнил, что поспал сегодня ночью чуть больше 2 часов. Порадовался, что в нынешнем возрасте мог позволить себе подобный недосып. Представил, как сейчас чувствовал бы себя, будучи 70-летним. Пришел к выводу, что ощущал бы усталость и разбитость даже в том случае, если бы продрых всю ночь. Я провел пальцем по струнам, сыграл простенькую мелодию, вспомнил в красочных подробностях прошедшую ночь. Признал, что столь страстных женщин, как Марго, у меня не было и в прошлой жизни. Во всяком случае, сейчас мне так казалось. Сообразил, что даже не спросил у Маргариты Лаврентьевны номер ее домашнего телефона. Хмыкнул, покачал головой. Решил, что наведусь к Марго в конце следующей недели. Домой, без предупреждения. Я сам не заметил, как уснул. Я вырубился, лежа на кровати с гитарой в руках. Но уже после того, как убрал в холодильник птичье молоко и поставил в уме галочку напротив воображаемой строки с надписью «Торт готов». Я помнил, как сыграл простенькую мелодию, напомнившую мне о Марго и о прошедшей ночи. Прикрыл глаза и будто расслабился при мысли о том, что выполнил обещание. Разбудил меня голос Артурчика. «Серый, ты спишь?» — спросил он. Я поморгал, прогнал с глаз мутную пелену. Обнаружил, что по-прежнему лежу на кровати, в домашней одежде. Гитару в своих руках не обнаружил. Та чудесным образом переместилась к шкафу. Заметил, что небо за окном уже не выглядело ярким, словно наступили сумерки. Скользнул взглядом по комнате. Своего младшего брата не увидел. Перевел взгляд на лицо Артура. «А Кир где?» — спросил я. Прохоров пожал плечами. «Я сам хотел это у тебя узнать», — сказал он. «У меня?» Я уселся, протер глаза. Взглянул на часы. До визита Ильи Владимировича осталось чуть меньше часа. Запрокинул голову, посмотрел на Артурчика. «Вы же с ним вместе ушли», — сказал я. Прохоров помотал головой. «Кир к девкам не пошел», — сообщил он. «Сказал, что у него какие-то дела». «Какие дела?» Я громко зевнул, прикрыв рот ладонью. Прохоров развел руками. «Понятия не имею. Он сегодня с самого утра был слегка того». Артур покрутил пальцем у виска. «Я подумал, может, дома у вас что-то случилось», — сказал он. Прохоров замолчал, посмотрел мне в глаза. Я покачал головой и снова зевнул. Артурчик вздохнул, потер усы. «Ты это, Серега, скажи ему, когда вернется», — попросил он, — «что мы с девчонками его ждем». Илья Владимирович не опоздал. Мне даже почудилось, он намеренно выждал в коридоре пару минут и постучал в мою комнату, точно в оговоренное время. Я распахнул дверь. Увидел, что директор швейной фабрики явился в общежитие в пошитом на заказ сером костюме и при галстуке. Он топнул каблуками до блеска начищенных полуботинок, переступил порог. Я отметил, что Прохоров выглядел бодрым и веселым. Почувствовал, Илья Владимирович истончал приятный запах одеколона, просто кричавший о его иностранном происхождении. Прохоров поприветствовал меня вслух, пожал мне руку, окинул взглядом комнату, задержал взгляд на кровати своего сына, будто проверил, правильно ли Артурчик ее заправил. Об Артуре он меня не спросил. Прошелся от стены до стены, точнее, от кровати до кровати. Осмотрел на полке стройную шеренгу потертых учебников и словарей. Артурчик привез их из дома. Выглянул в окно, где покачивали ветвями прятавшиеся в полумраке деревья. Увидел мою гитару. Тут же поискал глазами гитару Артура, но не нашел ее. Артурчик унес ее сегодня в женский корпус. Наверняка снова пел там под Высоцкого. Прохоров поинтересовался, как мы здесь живем. Я заверил Илью Владимировича, что живем мы дружно и просто прекрасно. Вынул из холодильника торт, поставил его на стол, снял с него сооруженный из газеты колпак, заметил, как на затвердевшей шоколадной глазури блеснула капля воды. «34-ки?» — спросил директор швейной фабрики. Он указал рукой на шоколадные танки, улыбнулся, совсем по-мальчишески. Я вздохнул, смирился с тем, что танки Т-14 «Армата» на этот раз у меня не получились. «Они самые», — сказал я, — «танковая дуэль». Прохоров наклонился, будто рассматривал мелкие детали на шоколадных фигурках. «А почему дерутся между собой?» — спросил он. «Почему не с фашистами?» Он протянул к торту руку, но тут же отдернул ее, обернулся. «Сделал два одинаковых танка», — сказал я, «чтобы мальчишки не спорили, кому есть фашиста». Илья Владимирович распрямил спину, хлопнул себя ладонью по лбу. «Ты прав, Сергей. Как-то я не подумал об этом». Он покачал головой. Я увидел, как он вынул из кармана 25-рублевую банкноту и положил ее на стол рядом с тортом. «Признаюсь, не ожидал, что увижу такое», — сказал Илья Владимирович. Он указал на торт. «Уверен, мальчики обрадуются», — сказал Прохоров. Он улыбнулся и признался. «Я бы и сам таким танком на торте порадовался». Прохоров уже направился к двери, когда я спросил. «Дядя Илья, не знаете, от чего умер Наиль Русланович Рамазанов, директор колхозного рынка?» Илья Владимирович замер, обернулся, нахмурился. «Рамазанов умер?» – переспросил он. «Когда?» Прохоров чуть склонил на бок голову. В правой руке он держал фанерку с тортом. Левый придерживал колпак из газеты. Илья Владимирович смотрел мне в лицо. «Мне сказали дней 10 тому назад», — сообщил я. Увидел, как директор швейной фабрики пошевелил бровями. «Сергей, тебя обманули», — заявил Прохоров. Он усмехнулся и добавил. «Я видел Рамазанова сегодня утром. Вот как тебя сейчас». Илья Владимирович выпустил из руки газету и жестом показал, на каком расстоянии от него находился директор колхозного рынка. Встретил его на железнодорожном вокзале. «Мне поездом передали из Москвы». Прохоров выдержал паузу, словно подыскивал в уме правильные слова. «Лекарства, дефицитные, импортные». Около вагона я нос к носу столкнулся с Наилем. Илья Владимирович снова махнул рукой. «Выглядел он вполне живым», — сказал Прохоров. «Даже поздоровался со мной. Как ни странно». Он хмыкнул. «Вы уверены?» — едва не спросил я, но промолчал. «Потому что понял, Илья Владимирович уверен». Артурчик вернулся в общежитие за полчаса до полуночи. Один. Принес свою гитару. Прохоров сказал мне, что Кирилл на новоселье к Котовой и Тороповой сегодня так и не пришел. Кирилл вошел в комнату ровно в полночь. Выглядел он серьезным и, как мне показалось, слегка испуганным. Он стрельнул взглядом в лежавшего под окном Артурчика. Подошел к моей кровати. «Сергей, мне надо с тобой поговорить», — сказал он.